Глава 13. Пока мы шли к лифтам, Корней молчал, но я чувствовал его взгляд на затылке. Не осуждающий, скорее оценивающий. Проверяющий, насколько я готов идти до конца. Штрафники топали следом, уже сбросив пиджаки и расстегнув рубашки. Ну, кроме Мэри, конечно. Даже здесь, в стерильных коридорах корпорации, они выглядели как отряд, готовый к бою. «Куда мы, собственно?» — спросил Толик, когда мы зашли в лифт. «Вниз». — коротко ответил Леонид. — В хранилище. — Звучит зловеще, — хмыкнул папа. Лифт повез нас в подземелье, и с каждым этажом становилось все холоднее. Хотя климат-контроль работал везде одинаково. Пока мы спускались, я вкратце объяснил моим товарищам, что задумал, и, кстати, получил их полную поддержку, что придало мне еще больше уверенности. Между тем мрамор стен сменился бетоном, мягкое освещение холодными белыми лампами. Знакомо запахло металлом. «Чувствую себя как в бункере», — заметил Толик. «Технически мы в бункере», — ответил на это Леонид. «Мы прошли через систему проверок. Сканеры сетчатки, считыватели отпечатков, даже анализатор ДНК. Автоматический женский голос все той же Алиски на каждом этапе бесстрастно объявлял. Доступ разрешен». «Паранойя», — пробормотал папа. «Кто вас здесь украдет?» Наконец, перед нами выросла массивная дверь, такая, что могла бы выдержать прямое попадание ракеты. Леонид приложил ладонь к сканеру. Механизмы внутри ожили. Лязг, скрежет, шипение пневматики. Створка начала открываться, обнажая помещение размером с ангар. И я присвистнул. Стеллажи вдоль стен были буквально заставлены оружием. Всех типов, калибров, назначений. Винтовки, пулеметы, гранатометы, ящики с боеприпасами. Стойки с легкими бронежилетами с экзоскелетами до тяжелых боевых лад. Реакция моих штрафников была ожидаемой. «Вот это да!» Папа бросился к стеллажу, как ребенок в магазин игрушек. «Шафс! Родные! Новенькие!» «Святая Матерь Божья!» — прошептал капеллан, но не перекрестился, так как уже тянулся к винтовкам. «Александр, твоя корпорация готовится к войне? Здесь же оружие на дивизию!» Папа схватил одну винтовку, прижал к плечу, прицелился. «Ёпта! Как я по тебе скучал!» В его голосе было столько восторга, сколько обычный человек проявляет, встретив давно потерянного друга. «Даже смазано как надо. Не то, что наше ржавое дерьмо на Новгороде». Мэри молча взяла оружие, проверила затвор, магазин, прицел. Движения ее были автоматическими, отработанными до совершенства. Так же быстро она вытащила свой штык-нож и сменила им стандартный штык винтовки. Когда она посмотрела на меня, в ее глазах светилось что-то похожее на счастье. «Теперь можно воевать», — просто сказала она. «Против роботов очень эффективно». Кроха подошел к тяжелой махине в углу, ручному пулемету «Ураган». Взял двумя руками, поднял словно игрушку. На его лице тоже расцвела счастливая улыбка. «Хороший», — сказал он своим басом. «Очень хороший». «Ратник 200. Армейский стандарт». Леонид подошел к стеллажам с бронескафами. «Усиливает физические возможности втрое, защищает от пуль и осколков». Потом осекся, поняв, что эти ребята лучше его про это знают. «Думаешь, если мы штрафники, то нам не выдают снаряжение?» — тихо сказал капеллан. «Мы для армии расходный материал, но все-таки». Леонид, признав ошибку, не стал спорить и молча отошел в сторону. Мы же начали облачаться в броню с той же радостью, с какой дети разворачивают подарки на день рождения. Папа надел ратник быстрее всех, будто на время. Застегнул крепление, размял плечи. «Вот это другое дело». «Ага, и не давит, как галстук», — поддержал его Толик. Рычков взял со стола ящик с боеприпасами, килограммов 50, и поднял одной рукой, проверяя, работают ли сервоприводы. Толик надел полный комплект, попрыгал на месте, присел. «Санек, это охренительно! С такой броней мы столицу под контроль за пару часов возьмем!» «Господь дает нам оружие для защиты», — произнес капеллан. «Да простит он нас за то, что мы собираемся сделать». «Всю столицу захватывать не нужно», — усмехнулся я, проверяя собственный бронескаф на работу систем. «Только одно здание». Я надел свою броню, легкую, прочную, идеально подогнанную. Ратник сидел так, будто создан специально для меня. Я поднял руку. Никакого сопротивления. Сервоприводы тихо зажужжали, усиливая движение. Сжал кулак. Чувствовал, как механизмы умножают силу. «Как себя чувствуешь?» — спросил Корней, наблюдавший за процессом со стороны. «Как солдат?» — ответил я, взяв шафс и проверяя магазин. «Наконец-то снова как солдат». «Не думал, что это скажу», — хмыкнул дядя. «Но тебе идет». «Ну что, друзья?» Я взял винтовку, проверил плазменный штык. Лезвие выдвинулось плавно, обвитое голубоватым свечением. «Готовы к визиту вежливости к так называемому другу моей семьи?» «Точнее, к визиту невежливости», — поправил меня Толик, проверяя крепление брони и распихивая запасные обоймы по разгрузке. «К визиту, после которого кто-то пожалеет, что родился на свет», — зло усмехнулась Мэри. «К исполнению долга, каким бы тяжким он ни был», — вздохнул капеллан, перекрестившись. Кроха просто кивнул, обнимая пулемет. «Транспорт готов», — сообщил Леонид, перед этим переговоривший со своими людьми наверху. 8 бронированных аэроджипов на крыше. 2 под ваше командование, Александр Иванович. 6 с группой прикрытия и поддержки. Мы расчистим вам путь внутрь здания, обеспечим безопасный проход». «Ты полетишь с нами?» — удивился я. «Я глава службы безопасности. Это моя работа — обеспечивать безопасность главы корпорации». В его голосе не было эмоций, только профессиональная констатация факта. Даже когда этот глава лезет в пасть ко льву. «Ну ладно, не перегибай», — отмахнулся я. «Не такому уж и льву». Корней все это время молча наблюдал за происходящим. Я видел, как он борется с желанием остановить меня, запретить, приказать, но не мог. Потому что я был прав. Это были мои люди, моя корпорация, мое решение. «Племянник», — наконец сказал он. «Постарайся держать себя в руках». «Постараюсь, дядь. Не переживай. Я лишь задам пару вопросов нашему Виктору Семеновичу». Он протянул руку. Я пожал ее, а после мы крепко по-мужски обнялись. И в этих его объятиях, как я почувствовал, было больше, чем в словах. Прощение за резкость, понимание моих мотивов и тихая гордость. Пусть он считал мой план идиотским, но я действовал. Не прятался за спинами, не перекладывал ответственность, не растерялся. Я действовал и шел вперед. Мы снова загрузились в лифт, вооруженные, в броне, готовые ко всему. Подъем наверх казался медленнее спуска. Или просто время замедлилось, так мне уже хотелось в бой. Двери открылись на парковочной площадке, и мы увидели 8 черных аэроджипов, которые выстроились ровным строем, массивные, бронированные, с тонированными окнами. У каждого стояли люди в черном. Не андроиды, живые, натренированные профессионалы с оружием наготове. Один из людей, коренастый мужчина лет 40 с лицом изрезанным шрамами, сделал шаг вперед и обратился к Леониду. «Группа готова, шеф. 24 человека, полная боевая загрузка». «Хорошо», — кивнул Леонид. «По машинам». Борис стоял у одного из передних джипов. Увидев нас в полном боевом облачении и с оружием, он даже не удивился, только усмехнулся. «Снова приключения, Александр Иванович?» «Покой нам только снится, Борис. Только теперь мы атакуем первыми». «Понял. Веду первую машину, как всегда». Я оглянулся на своих друзей. «Я, папа и Толик, в первой с Борисом. Старшина Мэри и Кроха во второй». Мы распределились по машинам. Я осторожно забрался в первый джип. Папа и Толик в броне еле уместились на заднем сиденье. Борис занял место за штурвалом. Через окно я видел, как остальные загружаются во вторую машину. Кроха с трудом протиснулся внутрь. Пулемет вообще пришлось высунуть дулом из открытого окна, так как он физически не вмещался в салон. Остальные 6 джипов загружались профессионалами службы безопасности. Быстро, четко, без лишних слов. Леонид обходил строй, проверяя готовность каждой машины. Корней стоял у входа в здание, скрестив руки на груди. Наши взгляды встретились через лобовое стекло. Он кивнул. Один раз, коротко. Я кивнул в ответ. Леонид подошел к нашему джипу, постучал в окно. Я опустил стекло. «Когда будем подлетать, снизьте скорость и дайте моим людям расчистить дорогу. Мы обеспечим вам безопасный проход к зданию. Дальше действуйте самостоятельно, но я постоянно буду на связи на всякий случай». «Понял». «И Александр Иванович», — он помедлил, — «постарайтесь не убивать Крылова. Мертвый глава корпорации — это повод для полномасштабной войны». «Да что вы все заладили», — хмыкнул я. «Не буду я его убивать. Только поговорю. Может, чуть-чуть побью. «Хорошо», — повторил Леонид с сомнением. «Удачи». Он отступил, махнул рукой. Сигнал к старту. Борис активировал маневровые двигатели. Джип задрожал, поднимаясь над бетоном. Остальные 7 машин синхронно взлетели следом, выстраиваясь в боевой порядок. 2 передних джипа впереди, 6 сзади клином. «Ну что, мажорчик?» — папа проверил плазменный штык в последний раз. «Готов навестить старого друга семьи?» «Больше, чем готов», — ответил я, похлопывая по цевью винтовки. «Санек», — Толик высунулся с заднего сиденья, — «если что, я с тобой до конца, даже если это будет наш последний бой». «Спасибо, брат». Джипы набрали высоту, зависнув над крышей башни имперских самоцветов. Город раскинулся внизу. Миллионы огней, потоки машин. Жизнь, которая не знала, что 8 бронированных аэрокаров везут вооруженных людей на то, что могло стать началом большой войны. Впереди, за горизонтом небоскребов, высилась другая башня. Выше, шире, внушительнее. Штаб-квартира имперских кибернетических систем. И где-то там, на одном из ее верхних этажей, сидел человек, который хотел меня отправить к праотцам.